Опасная философия. Сегодня 8 часов утра на фабрике, где я работаю, замертво упал повар на цементный пол. Ему было 46 лет. Он никогда никому не жаловался на плохое здоровье. Несколько недель до этого события на дворе той же фабрики за рулем грузовика умер шофер. Ему было 45 лет. Я вспомнил о том, что великий русский композитор Бородин умер во время танцев. Веселился, танцевал мазурку и упал навзничь мертвым. Вспомнил я также и о благословенном муже Божьем Иване Васильевиче Непраше. Он отошел в вечность на вокзальной скамейке с раскрытой Библией в руках. Да, по-разному живут, по-разному умирают люди. Когда в фабричной столовой я сказал моему соседу, что такое может случиться с каждым, он заметил: «А я хотел бы умереть пьяным». Догадываясь, почему. Недавно я пытался его убедить, что после смерти человек остается навеки в том состоянии духа, в каком его застигает смерть. А так как пьяному море по колено, как говорится, то ему казалось, что это самое лучшее состояние перед смертью. Ничего не страшно. Друзья мои, это страшная, это опасная философия. Счастлив тот, кто примирился с Богом и кто открыто смотрит в лицо смерти, зная, что смерть есть не что иное, как только перемена адреса.